Глава 5. Перенасыщенная всяческой уборкой. Софи решила, что единственная ее надежда – это убедить Хоула, будто она превосходная уборщица, истинное сокровище. Поэтому она спрятала легкие белые волосы под какой-то старой тряпкой, закатала рукава на тощих старых руках и обернула вокруг пояса старую скатерть из кладовки с метлами. Получился передник. Думать о том, что убрать надо будет всего в 4 комнатах, а не в целом замке, было утешительно. Софи вооружилась веником и ведром и принялась за работу. «Что происходит?» – паническим хором воскликнули Майкл и Кальцифер. «Генеральная уборка!» – твердо ответствовала Софи. «Это не замок, а свинарник!» «Зачем здесь убирать?» – удивился Кальцифер. «Хоул вас вышвырнет!» – прошептал Майкл. Однако Софи их и слушать не стала. Заклубились тучи пыли. В разгар всего этого снова раздался стук. Кальцифер вспыхнул и закричал. «Портхевенская дверь!» Софи вгляделась сквозь завесу пыли, которую сама же и подняла, и обнаружила, что на этот раз Майкл повернул квадратную ручку в притолоке так, чтобы вниз смотрела сторона с синей меткой. Затем он открыл дверь. Она выходила на ту самую улицу, которую было видно в окно. Там стояла крошечная девочка. «Мама сказала, мне то снадобье!» – выпалила она. «Пожалуйста, мистер Фишер!» «Непотопляемый порошок для папиной лодки, да?» – уточнил Майкл. «Секундочку!» Он вернулся к столу и отмерил в бумажный фунтик порошка из какого-то кувшинчика. Все это время девочка глядела на Софи с таким же любопытством, с каким Софи глядела на нее. Майкл завернул фунтик и вручил его девочке со словами. «Скажи маме, пусть развеет над лодкой от носа до кормы. Он будет действовать даже в шторм». Девочка забрала фунтик и протянула ему монетку. «А что, на колдуна теперь еще ведьма работает?» – спросила она. «Нет», – ответил Майкл. «Ты обо мне, детка?» – вмешалась Софи. «Да, малышка, я лучшая и чистоплотнейшая ведьма во всей Ингарии». Майкл сердито захлопнул дверь. «Это же вмиг разнесут по всему Портхевену. Хоул будет очень недоволен». И он снова повернул ручку зеленой меткой вниз. Софи тихонько хихикнула. Виноватой она себя не чувствовала нисколечко. Возможно, подобных идей она нахваталась от своего веника. Ведь если все будут думать, что она работает на Хоула, он скорее оставит ее в замке. Все было очень странно. Девушкой Софи съежилась бы от стыда за свое поведение. А старухой она обнаружила, что собственные слова и дела ни капельки ее не беспокоят. По мнению Софи, это было большим облегчением. Она с любопытством обернулась поглядеть, как Майкл поднимает камень в очаге и прячет туда девочкину монетку. «Что это ты делаешь, а?» «Мы с Кальцифером хотим поднакопить денег», – смущенно ответил Майкл. «А то Хоул тратит все, что мы зарабатываем, все до пенни». «Никчемный транжира!» – протрещал Кальцифер. «Королевские денежки он спустит быстрее, чем я сожгу полено! Ни следа здравого смысла!» Софи разбрызгала воду из таза, чтобы улеглась пыль, из-за чего Кальцифер в панике вжался в заднюю стенку очага поближе к трубе. Потом Софи снова подмела пол. Мела она по направлению к двери, чтобы еще раз взглянуть на квадратную ручку. Четвертая сторона, которую Софи еще не видела, была помечена черным. Думая о том, куда бы она могла вести, Софи начала рьяно сметать с потолка паутину. Майкл так и взвыл, а Кальцифер снова вжался в стену. Именно в этот момент из ванной в облаке распыленных благовоний появился Хоул. Выглядел он на диво элегантно. Даже серебряные вставки и вышивка на его костюме словно бы стали ярче. Он бросил взгляд в комнату и поспешно отступил обратно в ванную, прикрывая голову голубым с серебром рукавом. «Прекратите, сударыня!» – закричал он. «Оставьте бедных паучков в покое!» «Это паутина – позор для замка!» – объявила Софи, сметая пыльные фестоны. «Снимите паутину, а паучков не трогайте!» – велел Хоул. «Должно быть, у чародеев с пауками темное мистическое родство!» – решила Софи. «Они ж тогда наплетут еще паутины», — сказала она. «И переловят всех мух, а это очень полезно», — возразил Хоул. «Прошу вас, не шевелите метлой, когда я прохожу по своей собственной комнате». Софи оперлась на метлу и глядела, как Хоул проходит по комнате и берет гитару. Когда он взялся за засов, Софи спросила. Если красная метка ведет в Кингсбери, а синяя в Портхевен, куда ведет черная?» «Вот мастерица совать нос не в свое дело», — поразился Хоул. «Она ведет в мою личную тайную берлогу. А где это, вам знать не положено». Он распахнул дверь, за которой неспешно плыли вересковые пустоши и холмы. «Хоул, а когда вы вернетесь?» С оттенком безысходности в голосе спросил Майкл. Хоул притворился, будто не слышит. «Только попробуйте убить хотя бы одного паучка, пока меня не будет», — бросил он Софи. И дверь за ним захлопнулась. Майкл со значением взглянул на кальцифера и вздохнул. Кальцифер разразился злобным, трескучим хохотом. Поскольку никто не объяснил Софи, куда уходит Хоул, она заключила, что он снова отправился охотиться на девиц и опять взялась за работу. Праведного рвения в ней только прибыло. После того, что сказал ей Хоул, о преследовании пауков не было и речи. Поэтому Софи постучала по балкам метлой, крича: «Кыш, пауки, вон отсюда!» Пауки в ужасе так и брызнули во все стороны, и паутины на пол нападало с хороший сток. После этого Софи пришлось еще разок подмести пол. Наконец она опустилась на колени и принялась скрести доски. «Пора бы вам уняться», — заметил Майкл, благоразумно сидевший на лестнице. Кальцифер, укрывшись в глубине очага, бурчал: «Что-то я уже жалею, что заключил с тобой сделку». Софи рьяно продолжала скрести. «Вам же самим будет лучше, если тут все будет чистое и красивое», — отвечала она. «Но сейчас-то мне плохо», — протестовал Майкл. Хоул объявился только поздно вечером. К тому времени Софи домилась и доскреблась до того, что еле волочила ноги. Она ссутулилась в кресле, чувствуя, как ноет каждая косточка. Майкл ухватил Хоула за хвостатый рукав и потащил его в ванную, и Софи услышала, как он там страстным шепотом изливает чародею наболевшее. Разобрать фразы вроде «кошмарная старушенция» и «слышать ничего не хочет» было проще простого, даже несмотря на рев кальцифера. «Хоул, уйми ее! Она же нас прикончит!» Однако, когда Майкл наконец отпустил Хоула, тот задал Софи всего лишь один вопрос. «Паучков не убивали?» «Конечно нет», — резко ответила Софи. Из-за ноющих костей она стала особенно раздражительна. «Только поглядели на меня и разбежались от греха подальше. А что в них такого? Это девушки, у которых вы съедали сердца?» «Нет», — рассмеялся Хоул. «Просто паучки». И мечтательно побрел наверх. Майкл тяжело вздохнул. Он отправился в кладовку с метлами, долго там шуровал, выволок старую кушетку, соломенный матрас и несколько ковриков и пристроил все это в проеме под лестницей. «Устраивайтесь на ночь здесь», — сказал он Софи. «А что, выходит, Хоул разрешил мне остаться?» — уточнила она. «Да не знаю я», — раздраженно ответил Майкл. «Хоул никогда себя обязательствами не связывает. Я провел здесь полгода, прежде чем он обратил внимание на то, что я тут живу, и взял меня в ученики. Просто я подумал, что на кушетке удобнее, чем в кресле». «Тогда спасибо тебе огромное», — обрадовалась Софи. Спать на кушетке действительно гораздо удобнее, чем в кресле. А если кальцифер среди ночи начнет жаловаться, что голоден, Софи будет проще простого проскрипеть к очагу и подкинуть ему полежко другое. Несколько дней Софи беспощадно разгребала в замке грязь. Она была откровенно счастлива. Убеждая себя, что ищет намеки и подсказки, она вымыла окно, вычистила вонючий умывальный таз и заставила Майкла убрать все со стола и с полок, чтобы их отскоблить. Софи казалось, что у черепа появился тот же исполненный кротости и долготерпения вид, что и у Майкла. Его, беднягу, все время передвигали с места на место. Она выгребла все из шкафов и сняла все с балок и вымыла там тоже. Потом она подвесила к балкам у очага старую простыню и заставила кальцифера наклонить голову, чтобы вычистить трубу. Кальцифера все это просто бесило. Он разразился трескучим злобным смехом, когда Софи обнаружила, что сажа покрыла всю комнату и надо драить все заново. Вечно у Софи так выходило. Беспощадность – это прекрасно, но нужна еще и система. Впрочем, в ее беспощадности тоже была своя система. Софи сообразила, что если мыть и убирать вообще везде, то рано или поздно наткнешься на тайный склад похищенных Хоулом девичьих душ или изжеванных сердец. В общем, чего-то такого, что помогло бы ей понять суть кальциферова договора. Ее осенило, что внутренность трубы, находящаяся под бдительной охраной кальцифера, превосходный тайник. Но там не было ничего, кроме чудовищного количества золы, которую Софи сгребла в мешки и вынесла во двор. В ее списке возможных тайников двор занимал одно из первых мест. Всякий раз, когда Хоул возвращался домой, кальцифер и Майкл принимались громогласно жаловаться ему на Софи. Однако Хоул, казалось, их не слышит. И чистоты он не замечал. И того, что в кухонном шкафчике теперь было полно печенья, варенья и иногда всякой зелени. Ибо, как и предсказывал Майкл, по Портхевену поползли слухи. Все приходили взглянуть на Софи. В Портхевене ее прозвали миссис Ведьма, а в Кингсбери – мадам Чародейка. В столице слухи тоже разнеслись. Хотя те, кто подходил к двери замка в Кингсбери, были одеты лучше, чем в Портхевене, ни те, ни другие не решались беспокоить такую важную персону с пустыми руками. Поэтому Софи всякий раз прекращала работу, чтобы покивать, поулыбаться и принять подношение, или чтобы позвать Майкла, которого просили на скорую руку сладить какие-нибудь чары. Частенько подношения оказывались что надо. Картинки, снизки ракушек, практичные фартуки. Фартуки Софи были нужны всегда, а ракушками и картинками она обвесила все стены в своем уголке под лестницей, в котором вскоре стало по-домашнему уютно. Софи понимала, что будет скучать по всей этой ерунде, когда Хоул ее выгонит. Она все больше и больше боялась, что он это сделает. Ведь рано или поздно он ее заметит. Затем Софи взялась за ванную. Это заняло несколько дней, поскольку Хоул перед каждым выходом в свет торчал там до бесконечности. Стоило ему выйти в облаке пара и благовонных заклинаний, как в ванную врывалась Софи. «Ну-ка поглядим, что у них за договор!» – ворчала она на раковину, хотя, разумеется, главной ее целью была полка с пакетами, тюбиками и горшочками. Она сняла их все до единого под предлогом выскабливания полки и большую часть дня проводила за тщательной инспекцией. А вдруг все эти снадобья, надписанные «глаза», «кожа» и «волосы» на самом деле части девичьих тел? Однако даже на ее придирчивый взгляд это были всего лишь кремы, порошки и краски. «Если когда-то это и были девушки, — думала Софи, — то, должно быть, Хоул применил какое-нибудь забористое заклятие и растворил их в раковине так основательно, что теперь и не доищешься». Она от всей души надеялась, что все это не более чем притирание. Софи расставила все обратно и принялась скрести пол. В тот вечер, когда она пристроила свои ноющие косточки в кресле, кальцифер проворчал, что из-за нее, похоже, иссяк один из горячих источников. Всю воду растратила на свою дурацкую уборку. «А где они, горячие источники?» – спросила Софи. Что-то в последнее время ее стало одолевать любопытство. «По большей части под портхевенскими топями», – ответил кальцифер. «Но если ты будешь продолжать в том же духе, придется мне брать горячую воду на болотах». «Когда ты, наконец, прекратишь уборку и займешься моим договором?» «Не торопи события», — отрезала Софи. «Как мне, скажи на милость, выудить из Хоула условия, если его вечно нет дома? Он всегда так пропадает». «Только если ухаживает за дамой», — прошипел кальцифер. Когда ванная так и засияла чистотой, Софи отдраила лестницу и площадку наверху. Затем она двинулась в крошечную комнатку Майкла. Майкл, который до этого часа относился к Софи с мрачной покорностью, словно к стихийному бедствию, отчаянно взвыл и ринулся наверх, чтобы спасти свои сокровища. Они хранились в старой шкатулке под изъеденной жучками узенькой кроваткой. Когда Майкл выхватил шкатулку из-под носа у Софи, она заметила голубую ленту и марципановую розочку, а под ними вроде бы пачку писем. «Так у Майкла есть подружка!» – бормотала она про себя, распахивая окно, оно тоже выходило на Портхевенскую улочку, и вывешивая перину на подоконник проветриться. Вспомнив, какое несносное любопытство одолело ее в последнее время, Софи здорово удивилась, что не стала расспрашивать Майкла, кто эта девушка и как он умудряется оберегать ее от Хоула. Из комнаты Майкла Софи выгребла такую гору мусора и пыли, что кальцифер едва не потух, пытаясь все это сжечь. «Ты меня в гроб загонишь! Ты такая же бессердечная, как Хоул!» Кашлял кальцифер. Из-за груды мусора виднелись лишь зеленая шевелюра да кусочек голубого лба. Майкл сунул свою драгоценную шкатулку в ящик стола, а ящик запер. «Ну что же Хоул нас не слушает?» – сокрушался он. «Чего он так долго валандается с этой девицей?» На следующий день Софи задумала разбирать завалы во дворе. Однако в Портхевене с утра зарядил дождь. Он колотил в окно и капал в трубу, и кальцифер шипел от досады. Двор тоже был в Портхевене, поэтому стоило Софи отворить дверь, и ей в лицо брызнула вода. Софи накрыла голову передником, пошарила во дворе и, не успев вымокнуть, разжилась ведром из вёстки и большой кистью. Она принесла добычу в дом и принялась за стены. В кладовке нашлась старая стремянка, и Софи выбелила и потолок между балками. В Портхевене лило еще два дня, но когда Хоул открыл дверь, повернув ручку зеленым вниз и вышел в холмы, там было солнечно, и по вереску, обгоняя замок, неслись тени больших облаков. Софи выбелила свой уголок, лестницу, площадку и комнату Майкла. «А что тут стряслось?» – спросил Хоул, вернувшись домой на третий день. «Как-то посветлело». «Это Софи!» – загробным голосом ответил Майкл. «Как же я не догадался!» – уронил Хоул и скрылся в ванной. «Заметил!» – Майкл повернулся к кальциферу. «Наверное, девушка сдалась». Наутро в Портхевене все еще моросило. Софи повязала голову тряпкой, закатала рукава и перепоясалась передником. Она вооружилась веником, ведром и мылом, и стоило Хоулу ступить за порог, как она ринулась убирать в комнате Хоула, словно пожилой ангел с огненным мечом. Софи откладывала это до последнего из страха что-нибудь найти. Она не отваживалась даже одним глазком заглянуть в обиталище чародея. «И очень глупо», — думала она, ковыляя вверх по лестнице. «Ведь теперь уже наверняка известно, что вся сильная магия в замке – заслуга кальцифера, черная работа достается Майклу, а Хоул разгуливает в свое удовольствие, приударяя за барышнями и эксплуатируя ученика и демона в точности, как Фанни эксплуатировала ее, Софи. Хоул никогда не казался Софи таким уж страшным, а теперь она не чувствовала к нему ничего, кроме презрения». Взобравшись, наконец, на площадку, Софи обнаружила, что Хоул стоит в дверях собственной спальни. Он небрежно прислонился к косяку и уперся рукой в другой косяк, перекрыв Софи вход. «Нет, у меня убирать не нужно», — сказал он мягче мягкого. «Люблю, когда грязно». Софи вытаращилась на него. «Вы откуда? Я ведь только что видела, как вы уходили». «Я специально», — промурлыкал Хоул. «Все, что вы могли сделать с Майклом и беднягой кальцифером, вы уже сделали. Напрашивается вывод, что сегодня вы намеревались обрушиться на меня. И что бы вам ни наговорил кальцифер, я действительно чародей. Неужели вы думаете, будто я не умею колдовать?» Все умозаключения Софи пошли прахом. Она бы не призналась в этом ни за что в жизни. «Что вы чародей, это всем известно, молодой человек», — сурово ответила она. «Однако того, что ничего грязнее вашего замка я в жизни не видела, это не отменяет». Софи заглянула в комнату из-под свисающего голубого с серебром рукава. Ковер на полу был заляпан, как птичье гнездо. Она заметила облезлые стены и полку, набитую книгами, некоторые из которых были очень странные. Груды изжеванных сердец нигде видно не было. Судя по всему, Хоул прятал их где-нибудь под просторной кроватью с пологом. Полог давно уже стал весь бархатисто-серый от пыли, и из-за него не было видно, куда выходит окно. Хоул крутанул рукавом так, чтобы он оказался у Софи перед лицом. «Но-но, не суйте носа, куда не следует». «Никуда я ничего не сую», — возмутилась Софи. «И эта комната...» «Нет, суете», — с нажимом сказал Хоул. «Вы чудовищно любопытная, кошмарно властолюбивая и непростительно чистоплотная старая дама. Держите себя в руках. Вы отравляете жизнь всем нам». «Но это же свинарник», — возразила Софи. «Мало ли я какая. Ничего не могу поделать». «Еще как можете», — — сказал Хоул. «Моя комната нравится мне как есть. Вам придется признать, что я имею полное право жить в свинарнике, если мне так хочется. А теперь спускайтесь, пожалуйста, вниз и придумайте себе другое занятие. Благодарю вас. Ненавижу ссориться». Софи осталось только удалиться, шаркая и позвякивая ведром. Она была несколько ошарашена и изрядно удивлена тем, что Хоул не вышвырнул ее из замка, застав на месте преступления. Но раз уж он ее не вышвырнул, нужно было приступать к следующему неотложному делу. Софи открыла дверь у лестницы, обнаружила, что дождик почти перестал, и сделала вылазку во двор, где начала яростно разбирать груды мокрого мусора. Раздался металлический дребезг, и снова появился Хоул. Слегка покачнувшись, он возник прямо посередине громадного ржавого железного листа, за который Софи как раз собиралась взяться. «И здесь тоже не надо», — произнес он нарочито кротко. «Да вы же ходячий кошмар! Оставьте двор в покое! Я знаю, где тут что лежит, а если вы все приберете, то мне уже никогда не найти деталей для транспортных чар». «Ага», — подумала Софи, — «значит, связки похищенных душ и ящики изжеванных сердец спрятаны где-то здесь. Да как он смеет ей мешать?» «Все прибирать — моя работа!» — закричала она на Хоула. «Тогда придется вам поискать новый смысл жизни», — развел руками Хоул. На какой-то миг показалось, что он и сам вот-вот потеряет терпение. Его странные светлые глаза смотрели на Софи едва ли не гневно. Но он взял себя в руки и добавил. «А теперь отправляйтесь в дом, вы, сверхдеятельная старушенция, и найдите себе другую игрушку, пока я не разозлился. Ненавижу злиться». Софи сложила на груди костлявые руки. Ей вовсе не нравилось, когда на нее гневно смотрели глазами, похожими на стеклянные шарики. «Конечно, вы ненавидите злиться», — вспыхнула она. «Вы ведь не любите ничего неприятного, так? Только вам что-нибудь не по душе, вы любите, чтобы раз и в сторонку. Вы увиливатель, вот вы кто!» Хоул вымученно улыбнулся. «Что ж, теперь мы оба знаем, кто в чем не безупречен. А теперь возвращайтесь в дом. Давайте, в дом!» И он надвинулся на Софи, помахивая руками в сторону двери. Колышущийся рукав зацепился за какую-то ржавую железяку и с треском порвался. «Проклятье!» — высказался Хоул, подбирая серебристо-голубые обрывки. «Вот до чего вы меня довели!» «Я зашью!» — предложила Софи. Хоул снова наградил ее стеклянным взглядом. «Опять вы за свое!» — произнес он. «Надо же, как иным людям нравится выслуживаться!» И он медленно пропустил разорванный рукав между пальцами правой руки. Голубая с серебром ткань выходила из-под пальцев целехонькой. «Вот», — сказал Хоул, — «понятно?» Софи попятилась в дом, чувствуя себя словно ребенок, которого поставили в угол. Чародеям не надо работать, как всем. А Хоул ясно показал ей, что он чародей, с которым стоит считаться. «Что же он меня не выгонит?» — проговорила она, обращаясь наполовину к себе, наполовину к Майклу. «Ума не приложу», — отозвался Майкл. «Думаю, это он ради кальцифера. Просто все, кто сюда попадают, или не замечают кальцифера, или боятся его, да и коты.